Глава 11. На этот раз долго сидеть в спасательной шлюпке Лид не пришлось. Встречали ее заранее, еще до того, как она успела соскользнуть в нее по канату. Да и ладони сегодня не пострадали, помогли предусмотрительно надетые перчатки. Единственное, пришлось немного подождать, пока с лодочной палубы уберется сначала какая-то излишне романтичная парочка, а потом вышедший перекурить кочегар. «Лид, вылезай!» — негромко позвал Эстави, когда убедился, что вокруг все чисто. «Быстро, пока здесь никого». Она тут же перевалилась через борт и была поймана в крепкие объятия, из которых немедленно вывернулась. Впрочем, Нерм сделал вид, что так и надо, быстро закутав ее в длинный плащ с капюшоном, одолженный у Лины. Вещь была воистину королевская, богата, но неброско расшитая шелком и отороченная мехом. Поэтому редкие пассажиры, попавшиеся им по пути в каюту, с пониманием хмыкали и отводили глаза, демонстративно не присматриваясь, кто там под ним. Бывает, да, дамы с положением иногда увлекаются очень симпатичными молодыми людьми без оного, особенно если речь идет о романтическом морском путешествии. Так что до каюты оба добрались без проблем. Начались они внутри, едва Лид поняла, что привел ее Эстави к себе. «Какого демона?» — немедленно скинула она плащ, надеясь, что не успела изгваздать его фосфорисцирующей краской и прочим гримом. «Почему сюда?» «Почему нет?» — удивились ей в ответ. «Здесь, по крайней мере, душ есть, и точно никто не помешает». «А это свое задание, которое Делариза, ты тоже сюда приводил?» «Нет, мы были у нее. Лид с размаху влепила ему пощёчину и, громыхнув дверью в ванной, заперлась там на щеколду. Нерм так и остался стоять посреди каюты, почему-то улыбаясь, как дурак. «Боги, ей не все равно, и не совсем на меня плевать». А то иногда он начинал в этом здорово сомневаться. Пепел вернулся в их роскошный сьют где-то через час после полуночи и прямо от входа размашистым шагом рванул к душевой, не говоря ни слова и не обращая внимания на провожающие его взгляды. У Лины, Ралта и Коголи они оказались одинаково любопытными, до смешного. «Эй, а новости?» — окликнуло проблемное величество, прежде чем тот успел захлопнуть за собой дверь. «Позже, сначала смой все это, а то от госпожи Поуди и ее нарядов меня уже тошнит». И вдруг замер, обведя всех странным взглядом. «После сегодняшней ночи, думаю, стоит рассмотреть вопрос установки памятника господину Тесари. Как он ее выдерживает, а? Я бы уже давно прибил». «Большой опыт», — предположил Каги. «Почему-то мне кажется, что на этом судне твоя Поуди даже на самый проблемный персонаж не тянет». «Тогда точно памятник», — постановил Пепел и все таки захлопнул за собой створку. Вышел он оттуда спустя четверть часа, слегка успокоившийся и здорово подобревший, начав прямо с порога. «В общем, та адская машинка, что уже должна была сработать, это привет нам из столичной резки». «Ты видел списки пассажиров?» Первым в ситуации разобрался Шорлд. «И нашел там знакомые имена?» «Видел, ага, и нашел», — не стал он спорить. «Только не имена, а имя, одно, но не думаю, что оно оказалось там случайно, и это простое совпадение». «Кто?» — тут же напрягся Ралт. «Некий господин, лет 10 назад работавший на Кневре. Да-да, Каги, того самого, что крутился вокруг ваших шахт и всерьез намеревался прибрать их к рукам, не брезгуя сейнурской помощью». «Они же и сами были не прочь», — изогнул бровь Ютиси. «Зачем им помогать еще и какому-то Кневре, да? Вдвоем завалить нашего Коголи шансов у них все же побольше было». «А потом?» «Ну, договорились бы как-нибудь», — отмахнулся Равислаут. «Скажем, поделили поровну или не очень. Не знаю, в общем. Да и не важно уже». «А что важно?» — изогнул тот бровь. «Важно?» — слегка задумался Пепел. «Важно, если исходить из его причастности к Кневре, что цель у них здесь и сейчас простая, понятная и даже банальная — деньги. Хотят незамысловато встряхнуть твои владения, величество, и в поднявшейся мути чего-нибудь половить». «Что именно?» — педантично уточнил Шоргуа. «Неважно», — повторился Равислаут. «Что попадется? Лучше всего рудники, как я понимаю». «Иногда я подумываю засыпать эти шахты ко всем демонам», — не выдержал Коголи. «Похоже, возня вокруг них никогда не кончится, а обходится она нам слишком дорого». «Вариант?» — согласился Пепел. «Жаль, Империя не одобрит. Ваш Вольфрам и ей нужен позарез». «Ого», — Шорго стал еще мрачнее. «Всем-то он нужен». «Я бы на твоем месте», — вдруг остро глянул на него Равислаут, «регулярно молился всем богам, чтобы в ваших копьях И ещё чего интересного не нашли. С одним вольфрамом мы, глядишь, и справимся. А вот если к нему ещё чего добавится, кто знает?» Каги мрачно кивнул. «Понял. Никаких исследований там я больше не допущу». «Ну, почему прям сразу не допущу? Просто за результатами в оба глаза следи, чтоб не слили куда не следует». «Сольют всё равно», — не согласился тот. «Так что лучше просто не ковырять там больше ничего. И да, твою мысль я уловил». «Короче», — закончил Пепел, «к нашей конечной цели это всё отношение не имеет, и вряд ли они о ней вообще догадываются. Просто решили, что сейчас твоё неосторожное величество — очень подходящий объект для охоты, вот и не отказали себе в таком удовольствии. И думаю, можно сбрасывать их со счетов, как отыгранный вариант. На новую бомбу они вряд ли решатся, по крайней мере, до тех пор, пока не узнают, что и почему случилось с первой. Так что одной проблемой меньше». «Погоди», — вдруг встрепенулся Шорлд. «А как ты до тех списков добрался?» «Думаю, лучше тебе об этом не знать», — задумчиво глянул на него он. «Почему? Спать плохо будешь? От смеха или от ужаса?» — явно напрягся Ютиси. «От зависти», — хмыкнул Пепел. «Тебе такое сроду не провернуть». «Понятно». Точно так же хмыкнули ему в ответ. «Значит, от сострадания и жалости. Колись уже давай, хватит интригу держать, позёр. Не думаю, что ты всё ещё способен меня удивить». Но, выслушав историю совместных похождений госпожи Поуди и привидения, Ралт тут же предсказуемо взорвался. «Пепел, да что ж ты творишь? Вместо того, чтобы сидеть здесь тихо и незаметно, не привлекая ненужного внимания». «Я бегаю и вовсю решаю твои проблемы», — взорвался в ответ и он. «Прости, но уж как умею». «Если бы как умел, а то ведь как твоей дурной башке забавнее покажется». «Погоди», — остановил его Каги и развернулся к Равеслауту. «Ты всерьёз считаешь, что вот такой спектакль стоило городить ради списков, которые даже секретом не назовёшь?» «Почему только?» — откликнулся он с видом обиженной Примадонны. «Там вообще-то куча всего решилась благодаря этому». «Например?» — опять начал заводиться Ралт. «Например, я минимум на пару дней нейтрализовал нашего доброго друга Йенси. Башку могу прозакладывать, что советом душки Поуди он пренебрегать не станет и ужрётся до невменяемости. Кстати, я его завтра, когда там последние мозги отключатся, ещё и навестить собираюсь, проспросить кое о чём. Лина, сходишь со мной?» «Совсем сдурел». Ралт подскочил так, будто ему булавку пониже спины воткнули. «К этому отмороженному ублюдку, который выкидывает женщин за борт. Ни за что». «Не ори! Во-первых, она будет со мной. А во-вторых, повторяю, он должен быть уже в полный хлам, если последовал таки недобрым советам одной знакомой нам дамы». «Ещё и это. Ни за что. Даже разговора быть не может». «Хочешь знать, что он будет чувствовать, отвечая на вопросы?» Очень спокойно уточнила Лина, заставляя мужа с крика перейти на невнятное ворчание. «Да, лучше бы, конечно, Лид, но сама понимаешь». «Понимаю», — кивнула та. «Разумеется, я схожу с тобой». «Я с вами», — опять влез Ютиси. «Посмотрим», — свернул эту тему Пепел, прекрасно понимая, что Лина справится с уговорами мужа гораздо легче, чем он сам, и с гораздо меньшими потерями. «Но я ещё не закончил с перечнем своих достижений, случившихся благодаря всего лишь одной маленькой мистификации». «Как?» — снова встрепенулся Шорлд. «Там ещё и достижения есть?» «Разумеется», — охотно подтвердили ему. «Вот господин Тесари, например, вместо того, чтобы ловить тех, кто влез в его сейф и спёр динамит, уже по горло занят поисками неких таинственных призраков, да ещё и попытками скрыть эту свою деятельность от широкой общественности, чтобы не выглядеть в её глазах совсем уж ненормальным. А если бы не эти увлекательные занятия, уверен, ему не составило бы труда сопоставить наш с Каги визит и ту прискорбную пропажу. Всё-таки мужик он хваткий и далеко не глуп». «То-то ты так легко задурил ему мозги», — всё ещё скептически хмыкнул Ютиси, хотя было заметно, уже успокаиваясь. «Так и я не глуп», — пожал плечами Пепел. В ответ Рез хмыкнул ещё раз, совсем уж издевательски. «Но самое главное», — он старательно сделал вид, что не обратил на это внимания, — «завтра, когда придём в порт, гораздо легче будет вывести с корабля Лид, потому как её больше не ищут». «Точно?» — не поверил Шорлд. «Точно. Ищут теперь труп, да и то для проформы. Но обратно наша бывшая горничная вернётся уже совершенно легально и в совершенно другом качестве». «Кстати, где она?» — сменил тему Рез. «С Нермом, надеюсь». «Хорошо», — кивнул тот. «Не понял. Теперь очередь впадать в задумчивость пришла для Равислаута. Ты же всегда был против их отношений. А сейчас за. С чего бы? Неужто оказалось достаточно вовремя подставить железку под пулю и отвести ее от твоей величественной задницы, чтобы ты полностью поменял свои упертые взгляды? Нет, неожиданно мрачно откликнулся Ралт. Но этого оказалось достаточно, чтобы заставить меня приглядеться к нему повнимательней. «И как?» — заломил бровь Пепел. «Я про результаты наблюдений». «Глухой», — сказал же, — «рад за них». «Да», — почесал он нос, — «а вот ты, Величество, удивлять меня все еще способен». «Надеюсь», — буркнул Шоралд. Лита в самом деле была у Нерма, закрылась в его ванной и мочалкой яростно сдирала с себя остатки грима. А еще прикидывала, что именно и насколько убийственным тоном скажет ему, когда оттуда выйдет, и как он будет потом на нее смотреть, непременно сквозь навернувшиеся слезы, и что скажет ей в ответ, и как он ей это скажет. А она ему тоже ответит, уже направляясь к двери и равнодушно, ни в коем случае не хлопая, закрывая за собой створку. Увы, но ни одна из заготовленных фраз не пригодилась, потому как, распахнув дверь, Лит внезапно сделала то, чего делать не собиралась ни в коем случае. Спросила у него прямо. «Ты спал с ней? С этой, которая задание?» «А если бы тебе предложили что-нибудь подобное?» Тот поднялся с койки, где сидел, дожидаясь, пока она выйдет, подошел вплотную и посмотрел прямо в глаза. «Тоже в качестве задания. Отказалась бы? Не заговаривай мне зубы, да или нет, отвечай и убирайся». Собственно, ответ она уже знала, чувствовала, и не даром даже, а кожей, или еще чем поглубже. Но отчего-то казалось крайне важным, чтобы тот все таки ответил сам. «Нет». Он прижал ее к переборке возле закрытой створки ванной и, обжигая дыханием губы, спросил. «Но если скажешь сейчас уйти, я это сделаю». «Ну?» «Да». Нерм немедленно отпустил ее, еще пару секунд постоял вплотную, словно запоминая, а потом шагнул к двери. «Нет». Внезапно донеслось ему в спину. Внезапно, даже для самой Лит. Тот замер и медленно развернулся, не делая попытки приблизиться. «Выйдешь за меня?» Голос у него оказался хриплым. «Да». «Когда?» Нерм все еще не двигался с места. «Стави, пожалуйста». «Завтра», — припечатал он. «Но...» «Или прямо сейчас. Выбирай». «Не сейчас точно». Лит вдруг улыбнулась, правильно расшифровав все его маневры, но прощая ему этот маленький шантаж. Присела на край узкой постели и многозначительно похлопала рукой возле себя. Выдержать такие намеки оказалось выше его сил. Эстави все же подошел и присел рядом, обняв и зарывшись носом в еще влажные волосы, пахнущие хорошим мылом. Он сам добыл его для Лит и положил в ванной, зная, что пригодится обязательно. «Тогда завтра». Упрямо пробормотал Нерм, целуя ее в макушку. «Прям с утра пойдем к Пеплу. Пусть господин начальник слегка отвлечется от завтрака и послушает мою клятву». «Устал ждать?» — тихонько спросила она. «Прости». «Устал, да». Не стали с ней спорить. «И тоже прости. Но все, хватит. Так что завтра женимся. Сначала по вашему резкому обычаю, а потом официально. И опять же, не затягивая». «С резкими обычаями Стави у нас могут выйти большие сложности», — невесело ухмыльнулась она. «Почему?» Наверное, тот решил, что Лит опять ищет способ отвертеться и напрягся. «Я же видел, у Равислаута есть кольцо вашего рода, ну, в смысле, лагар на Ретенауи. Вот пусть наденет ее и послушает, как я тебе клянусь, а потом посмотрит, как ты эту мою клятву принимаешь. Хорошо, что у вас с этим все быстро и просто». «Не просто, в том-то и дело. Но проблема не в обычаях, Эстави Нерм. Проблема во мне». «Почему?» Тот явно почувствовал, что она серьезна, и прижал ее к себе покрепче. «Боюсь, ничего у нас той клятвой не выйдет». Лит тоже обвела его талию руками. «Видишь ли, в чем дело. Формально Пепел мне никто. В род Ретенауи я не входила официально, и вассальной присяги главе не давала». «Но...» Нерм оказался удивлен не на шутку. «Ты же носишь их фамилию». «Ношу», — спорить Лит не стала. «Они не против. Но моим отцом все равно считается Унтерштанзи, вытащивший меня из Сиенуры. И я хочу, чтобы так оставалось и дальше. Он и правда мне как отец, даже лучше». «Боги!» — вдруг обрадовался тот. «Так это же прекрасно». «Почему?» — Лит вскинула на него глаза, даже не пытаясь скрыть недоумение. «Потому что брать за себя дочку Штанзи гораздо приятнее, чем какого-то там по счету Ретенауи со всеми этими вашими ранговыми косами. Ощущение иногда возникает такое, что не я женюсь, она мне женится». «Ну, разве что с этой точки зрения», — улыбнулась она. «Да», — еще раз кивнул Стави, «но плохо, что выйти за меня, просто приняв клятву, ты не можешь». «Почему? Могу. Я все-таки Реса, пусть и наполовину. Но в нашем случае услышать и засвидетельствовать ее должен Шоралд, как король, раз уж у меня нет рода. А ты не хуже меня знаешь, как он относится к идее с нашей женитьбой». «Плевать», — снова оживился Нерм, явно увидев перед собой вполне конкретную цель. «С какой стати меня должно волновать его отношение? Жениться я не на нем собираюсь. Пусть выслушает нас, и все. «С такой, что он может просто отказаться это делать. Имеет право, да?» «Не откажется», — решительно насупился тот. «Пусть только попробует. Собираешься переупрямить наше упрямое величество? Интересно, как?» «Придумаю. На крайний случай приставлю ему горлу нож. А пока иди сюда, моя женщина. Ты просто представить себе не можешь, как же я скучал». «Могу, почему нет?» — хмыкнула Лид, разворачиваясь так, чтобы ему было удобнее развязать пояс ее халата и начиная расстегивать ему пуговицы на рубашке. «Думаешь, я не скучала?» «Да погоди же, оторвешь. Еще не все расстегнула». «Плевать. Оставь в покое эту тряпку и иди сюда. Быстро». «Боги, Лид, как же я тебя люблю». К рассвету лайнер вышел на траверс порта Метины и с первыми лучами солнца готовился входить в узкую, но удобную бухту, по берегам которой и раскинулся этот симпатичный городок. Очередной пункт их развлекательного круиза, очередная стоянка на целый день, чтобы публика могла сойти на берег и не спеша знакомиться с местными достопримечательностями. Но на прогулочных палубах еще вчера обсуждали, что к ним в этой богами забытой дыре с натягом можно отнести лишь самый высокий в империи маяк. Развалины какого-то допотопного дворца, сейчас больше похожие на каменоломню и используемые местными примерно для тех же целей. Да маленький обелиск, на котором написано, что это самая южная точка материковой части государства. В общем, действительно, дыра дырой, но городок вроде живописный, и пара приличных харчевен в нем тоже найдется, если, конечно, хорошенько поискать. Как только замерший было в неподвижности корабль принял на борт лоцмана и начал осторожно маневрировать перед входом в бухту, в дверь сьюта отчетливо и даже слегка торжественно постучали. «Ну кто там?» — недовольно откликнулся Ралт, давая знак зевающему с недосыпа пеплу скрыться в кабинете. «Входите уже!» Впрочем, далеко уйти Равислаут не успел. Вернулся сразу, как услышал. «А, Лити, это ты? Ну так проходи, тебя и ждем. «Я не одна», — каким-то странным тоном откликнулась та. «Состави». «Что, молодой человек?» — приглашающие махнули и ему тоже. «Пришли позвенеть железом, как договаривались?» Нерм решительно шагнул через порог и не менее решительно выпятил вперед подбородок. «Нет, вернее, не совсем. Сначала мыслит. Нет, не так». Поправил он сам себя, понимая, что сейчас все должно быть сугубо официально. «Сначала мы, Селестин Ретенауи, хотим, чтобы вы услышали клятву. Мою ей». «Всего-то?» — пожал тот плечами. «Ну так клянитесь быстрее и пошли на палубу. Скоро в порт войдем, а зрители еще из берега нужны мне меньше всего». Пепел, глядя на растерянные лица новобрачных, не удержался таки от хохота. «Да, друг Шоралд, удивлять ты точно умеешь». «Есть у кого учиться». Искоса глянул на него тот и опять развернулся к Нерму. «Кстати, предлагаю перейти на «ты», раз уж у вас теперь все по-семейному».